Глава 19. Винсент. Первым делом, когда мы вернулись домой, я сжег в камине наш договор. Жасмин тоже принесла свой экземпляр. Дразнилась, смотрела на меня, но все же выкинула в огонь. Языки пламени облизали бумаги и с радостью сожрали, избавив души от бестолковых терзаний. С этого момента начались наши счастливые дни, в которых мы утопали в друг друге. У сытых хищников притупляется чувство опасности. В своем наслаждении мы забыли, что есть злые люди, и мы им вставили палки в колеса. Жизнь элиты крутится вокруг интриг, подстав и подножек. Но это касается лишь мелких недругов. Для врагов они точат ножи. А вот это легким отголоском держалось в моем сознании. И иногда я учил Жасмин самообороне, сам же теперь через день выходил пометать ножи. «Зачем мне защищать себя, если ты всегда рядом?» — спрашивала она. «И здесь охрана». «Ты просила показать мой мир, а он порой бывает очень опасным. Вставай». Мы тренировались в гостиной, и уже который раз я перекидывал ее через себя на пол. «Я устала и буду лежать здесь». Жасмин скрестила руки на груди и закрыла глаза. «Тогда можно тебя трахнуть прямо здесь?» «Пожалуйста», — улыбнулась она. Я взял биту и поставил на ее живот, отчего она удивленно посмотрела. «Как тебе такой размерчик?» — хмыкнул я. «Ты же не хочешь сказать?» «Маньяки разные бывают, малышка, особенно у моих ровесников. Я не знаю, какая может возникнуть фантазия в их головах». Медленно проведя битой до лобка, я спустился и потер промежность. «Винсент, прекрати! Это не смешно!» Жасмин стала подниматься, но я легко остановил ее, выставив палку по ходу движения. Грудь уперлась в гладкую поверхность. «Представь, что это не я, и тебе угрожают. Что сделаешь?» «Раздвину ноги и буду молиться», — шепнула она. «Неправильно». Я провел деревяшкой по ключицам к шее и со стуком придавил хвост Жасмин, заставив ее вздрогнуть. Но начало подходит, поэтому раздвинь ножки. Девушка дернула головой и свела колени. «Раздвинь, чертовы ноги!» С неохотой она подчинилась. И я уселся между соблазнительных бедер. «Тебя могут зафиксировать как угодно, но ты должна сделать все, чтобы смотреть в глаза этому человеку. Поставь пяточки мне на грудь». Она подчинилась. «Умничка!» Водил я ладонью по ее икрам. Мы не отрывали взгляда друг от друга. «Первое, что ты должна сделать, это усыпить бдительность, дать подойти ближе». Я наклонился и поцеловал ее. «Но не настолько близко. Держи на том расстоянии, где тебе будет удобно ударить». Жасмин слегка хлопнула по моим ушам с двух сторон. В них зазвенело. «Я тобой горжусь. Но за это ты ответишь». Снова поцеловал я и выпрямился, поставив ножки обратно себе на грудь. «Дождись хорошего момента и ударь противника. Заставь его подумать, что он имеет над тобой полную власть». Она подтянула ножки и резко выпрямила. Я едва успел увернуться. Бита со стуком упала, а Жасмин оттолкнулась от груди и побежала. Отлично. Только это разбудило во мне голодного зверя, и я, размяв шею, помчался за ней. Моя мечта о разорванных штанишках, наконец, осуществилась. В этот раз на девушке даже остались легкие царапины от дерева, к которому я ее прижал, чтобы жестко взять. «У нас все тренировки заканчиваются так», — переводила дыхание Жасмин. Ее ноги обвивали мою талию, а мой член все еще подрагивал внутри нее. «Мы прекрасно справляемся с ролью маньяка и жертвы. Я не желал шевелиться. Только исход всегда один. Я отеку от тебя и не могу сопротивляться». «Ты должна будешь сразу найти что-то тяжелое и ударить им по голове, а потом бежать и прятаться». «Меня пугают такие занятия. Кажется, будто мы готовимся к войне». Я сделаю все, чтобы тебя не зацепило. Мои губы снова столкнулись с ее в жадном поцелуе. «И долго мне прятаться?» — шепнула она, когда я на мгновение не отстранился. «Пока я не приду и не уничтожу каждого, кто посмеет тронуть тебя». Утро продолжилось уже дома, а на следующее мы пошли к реке метать ножи. «Ты так много знаешь и никогда не давал отпор своему отцу?» — спросила она, когда очередное лезвие отлетело. «Собака не укусит своего хозяина», — мрачно ответил я. «Но ты не собака, Винсент. Ты умный и сильный. Я даже не говорю о том, что тебе надо кого-то избивать. Просто ты бы мог уйти». Мне не дали такого выбора. Я метнул нож, и лезвие вошло глубоко. Жасмин подошла и схватила мой подбородок. «Выбор есть всегда». «Тебе хочется так думать». «Я в этом уверена». «Попробуй уйти от меня, и ты поймешь, что у тебя нет выбора». «И что ты сделаешь?» Прикусила она губу. Я передал ей ножи и встал за спиной, обучая правильной технике. «Тебе лучше не знать. Согни локоть, вот так. Теперь корпус чуть в сторону». Мои руки лежали на ее бедрах. «Я применю все приемы, которыми ты меня обучил, и сбегу», — развернулась шаловливо девчонка, сорвав мой урок. «У меня еще есть много чего в рукаве». Клюнул я ее в щеку и поставил в исходную позицию. «Ты от меня не убежишь». «Ха-ха-ха», — заливисто рассмеялась она. «Я стану толстой и сварливой. Ты сам меня выгонишь. Не знаешь ты коварства женщин». Мои руки обвили ее талию, и я положил подбородок ей на плечо. «Тебя совсем не пугает моя одержимость?» «Нет, больше меня пугают эти тренировки». «А вдруг я затрахаю тебя до смерти?» «Тогда я умру во время оргазма. По-моему, самая лучшая смерть». «За что мне такое счастье?» Она все пыталась безуспешно попасть в дерево, пока не закончились ножи. «Ты не поделишься тем, что нам угрожает?» — все же спросила она, обхватив мои руки. «Просто у меня собеседование завтра. Я устраиваюсь гидом». «Нет». «Я не спрашивала твоего разрешения». «Значит, спросила, и мой ответ — нет». «Меня не пустят в гостиничный бизнес больше. Кем мне работать?» Мы оба понимали, что я не мог устроить ее в отель. Это как потревожить спящий улей. Точнее, в моей власти все вернуть. Но последствия. Для нас все могло закончиться не очень хорошо. «Моей женой». Развернул я ее к себе. «Так не пойдет», — прошептала Жасмин, смотря на меня. Сегодня ее глаза были бархатного оливкового цвета. «Я не могу сидеть дома всегда». «Мне нужно время. Я должен уладить кое-какие дела». Обнял я ее лицо ладонями. «Ты преувеличиваешь. Ничего не происходит уже месяц. О нас забыли. И мы должны просто жить счастливо вместе». «О нас не забыли. Я это прекрасно знал. Люди нашего общества умеют вынашивать месть и подавать ее ледяной. Но и запереть Жасмин дома я не мог». «С тобой будет ездить охрана». «Пф, прекрати, это уже перебор». «Либо так, либо сидишь дома». «Ох, Винсент», — топнула она ножкой почти как ребенок. «Давай просто сбежим. Начнем жизнь там, где нас никто не знает. У меня деньги есть». Девушка расхохоталась, а я прижал ее к себе, поглаживая по волосам. «Как бы хотелось быть обычными людьми». Без страха наслаждаться чудесными мгновениями. Но на душе все же была тревога. Затишье пугало. От отца больше мне не приходило сообщений. Только от его секретаря по рабочим делам. Один Эмиль заваливал меня тупыми вопросами. Но мне с ним не о чем говорить. Жасмин все же не послушалась. Она любила делать все по-своему. Устроившись гидом, девушка теперь целыми днями пропадала на работе. Мы встречались только вечером. Когда вода уходит от берега, это не повод расслабиться. Надо бежать и укрываться на вершине, потому что идет цунами. но мы в своем счастье просто весело играли в песочек. И когда накатила волна, мне пришлось встретить ее лицом к лицу. В этот вечер я вернулся домой, как обычно. Сразу позвал Жасмин. Она всегда приходила раньше, но сейчас мне ответила тишина. Я обошел все комнаты и стал набирать номер. Недоступно. Черт! Внутри неприятно защекотала тревога. Поэтому я позвонил охране. Звонок проходил, но никто не брал трубку. Волнение нарастало с каждой минутой. И когда пришло сообщение, я тут же приклеился к экрану. Это проклятый Эмиль. Уже думал смахнуть СМС со шторки, но напряг текст. «Хочешь повеселиться? Переходи по ссылочке». Он что, сраным спамером заделался, или это очередной его тупой рилс? Но я все же нажал. Там какая-то трансляция. Темное помещение, освещенное тусклыми сиреневыми лампами, и его довольная рожа перед экраном. «Ба! Какие люди зашли в эфир! Наконец-то ты обратил на меня внимание!» Я видел всплывающие сердечки, значит, к трансляции подключались другие. «Сегодня будет шоу, специально для моего друга, ведь дружба — это прекрасно. Ты можешь разделить со своим приятелем радости, горести, любовь. Ведь так? Я же могу немного попробовать твою девчонку, из-за которой ты теперь даже не берешь трубку. Давайте проголосуем!» На экране поплыли пальчики вверх и сердечки. А я понял, что меня ожидает тяжелый вечер, ровно как и Эмиля. Телефон я не выключал, мгновенно переоделся в черный тренировочный костюм, схватил биту и маску. Ферре же немного отошел, показывая вяло сопротивляющуюся Жасмин. Он растянул ее на специальном столе для жестких игр и фиксации. Ее губы накрасили вульгарно яркой помадой, а одежда похожа на ту, в которой она была в первый раз на лодках. Тугой корсет, чулки и лента в волосах. Девушку явно опоили, потому что Жасмин едва шевелилась, а взгляд потяжелел. Радовало одно. На ножках были туфельки со шпильками. И я надеялся, что все, о чем я ей говорил, не пропадет даром. «Скажи привет, солнышко! Ну, кто хочет увидеть, как я поиграю с этой куколкой? Мой друг не против, правда?» Количество сердечек увеличилось. Я остановился только на мгновение в машине, чтобы написать «Ты труп», а дальше помчался в клуб, где он засел. Я знал его. Мы часто там проводили время, трахая разных девиц. Мои пальцы сжимали кожу на руле, и она жалобно скрипела. Одна только мысль в голове. Пусть Жасмин продержится до моего приезда. Эмиль быстро заводится и еще быстрее окончает. Этот дрянной кролик может успеть все. И ему не надо сейчас, чтобы девушка получила удовольствие. Он трахнет и сухую. От этих мыслей кровь кипела и разливалась лавой. Мой демон проснулся. И теперь его ничто не остановит.